Глава 1011. Открытие обители бессмертных. Ценлин Каварин. Не думал, что после открытия обители произойдет такое. Если бы до этого я не поглотил других демонических духов, то меня бы просто раздавило. Но это все теперь уже не важно. Если бы даже земли демонического духа стали как раньше, то это бы ничего не поменяло. В этот раз, войдя в обитель, я обязательно добьюсь своего. Древний дьявол и император бессмертных, я, Байло, пришел. На жутком лице проступила злоба, оно вырвалось из покрытой искажениями воды пруда и, превратившись в демонический луч, устремилось в небо. Ветер бессмертных прокатился по его телу, но уже в следующее мгновение он был поглощен демоническим лучом. Ветер превратился в демоническую ци, которая примешалась к лучу. В области небесного духа бессмертного под столицей демонической области Яо Сисю и, сидя на коленях, резко подняла голову. В тот момент, когда случился рывок ветра бессмертных, она тоже ощутила ци бессмертных. Ее тело затрясло, глаза начали светиться. Демоническая ци тут же вырвалась наружу из ее тела. Она превратилась в огромный вихрь, который быстро втянул в себя всю ци бессмертных. Яо Сисю в мгновение ока исчезла. Затем, когда она вновь появилась, она уже стояла в воздухе. Ее тело было объято клокочущей демонической ци, и хотя разобрать ее облик было непросто, можно было почувствовать ее ауру, которая была холодная, как лед, и невероятно плотная. После секундной паузы она превратилась в луч демонического света и помчалась вперед. Осталось еще одно место, которое защищалось от ци бессмертных — огненная демоническая область, нынешняя секта очищения души. В секте очищения души, там, где находится статуя Ванолиния, был слышен вой ци бессмертных. Она рассеивала находящуюся в статуе демоническую ци, распространяя изнутри нее звуки резкого свиста. В момент перед самым приходом ци бессмертных, миллионы учеников секты очищения души один за другим начали ощущать тревогу, которой наполнился всегдашний звук. Не дожидаясь команды, ученики воспользовались флагом миллиарда душ. Бесчисленное множество самых невообразимых душ тут же начали заполонять секту, прерываясь множеством слоев защиты. Они тут же встали на стражу, стоявшей посреди долины черной статуи. Всю секту очищения души заволокло черные ци. Бесчисленные души завывали, пытаясь сопротивляться ветру бессмертных, однако его сила была слишком огромной. В момент этого всеобщего разрушения ученики стали похожими на потерянные среди яростных волн лодки, которые могло накрыть любой момент. Миллионы учеников секты, сидя в созерцательных позах, с ужасом лицезрели происходящее, однако, стиснув зубы, держались. Неожиданно часть бьющегося ветра бессмертных начала действовать иначе, словно имея собственное сознание. Она вдруг прекратила кружить вокруг секты и разбилась на несколько вихрей рядом с ней. Эти вихри принялись помогать секте очищения души противостоять оставшимся трем потокам ветра бессмертных. Встретившись с одним из потоков ветра бессмертных, вихрь не стал мериться с ним силами, а издавая пронзительный свист, окутал его со всех сторон. Окружавшая секту очищения души воронка ветра бессмертных начала стремительно сжиматься. В момент ее соприкосновения с сектой, казалось, должны были рухнуть небо и земля. Когда ветер бессмертных наполнил область небесного духа бессмертного, четыре столба света Дао испустили разноцветное сияние. Затем возник еще один луч, который окутал все небо своим светом. Он соединил между собой четыре остальных столба, образовав защиту над областью небесного духа бессмертного. Область Небесного Духа Бессмертного вновь обрела ту защиту, которая была у нее в прошлом. Центр области приходился на пересечение горных цепей. В тот момент он оказался между четырьмя столбами света Дао и был накрыт сверху переплетением разноцветных нитей. Сейчас эта центральная область начала меняться. Вся земля вздрогнула, от гор начали отваливаться огромные каменные глыбы и куски земли, облака пыли закружились в небе, до самого горизонта все заволокло серой пылью. Среди этой пыли от одной из горных цепей с грохотом отломилась половина огромного куска скалы. В небо ударил луч фиолетового света, а следом за ним, издавая рык, в небо взмыл гигантских размеров пурпурный дракон. Следом за его движением вниз пошла и вся остальная сдвинутая им глыба. Рёв этого дракона поистине мог напугать небо и расколоть землю. Он был грозен, и из его глаз струился холод. За спиной у дракона раскололась еще одна горная цепь, и еще один пурпурный дракон взмыл в воздух. Одновременно с этим вся земля начала раскалываться. Из ее трещин один за другим начали вырываться новые пурпурные ящеры. Наконец, 9 драконов образовали кольцо в небе, и их рык эхом отдавался от неба и земли, и казалось, что это ревела сама вечность. В тот момент, когда круг драконов замкнулся среди бьющегося фиолетового света, вся накрывшая область небесного демона бессмертного Ци бессмертных взорвалась. Даже несмотря на расстояние, издалека легко можно было увидеть эту формацию драконов и застилавший небо фиолетовый свет. Неподалеку от драконьего круга в небе появилось какое-то искажение. Из него возникли 3 призрачные человеческие фигуры. 2 из них были Лин Тяньхоу и одетый в фиолетовый халат человек по фамилии Сунь, старейшина Сунь из Альянса Истинной Культивации, обладатель трёхглазой куницы, который когда-то приходил на юбилей к Тянь Юньзы. Между ними спокойно следовал Сюй Куньзы. Выражение его лица было спокойным, однако из его глаз исходил свет. Почти сразу после того, как в воздухе появились эти 3, небо неподалеку вновь исказилось, и там возник еще один человек. В тот момент, когда появился этот новый человек, Лин Тяньхоу тут же устремил на него взгляд. Сюй Куньзы тоже поднял голову, его взгляд упал на прибывшего Тянь Юньзы. Тянь Юньзы был спокоен. Сделав в сторону Сюй Куньзы почтительный жест, он равнодушно произнес: «Тянь Юньзы приветствует собрата культиватора Сюй Куньзы!» Сюй Куньзы слабо улыбнулся и кивнул. «По приглашению Лин Тяньхоу я тоже пришел сюда поглядеть». Тянь Юньзы бросил взгляд на драконью формацию и все так же спокойно произнес: «Силы одного меня не так много. Но раз уж собрат-культиватор Сюй Куньзы здесь, то все должно пройти гладко». Пока они разговаривали, еще в 2 местах на небе возникли искажения. Появились призрачные фигуры партнеров-культиваторов Облака Бессмертных и Ван Линя. Вокруг них находились фигуры Сутунаня, Фуфанзы и других. Возникнув в небе, они все невольно переглянулись. В тот момент, когда появился Ван Линь, стоявшую Ван Вэя за спиной призрачная фигура внимательно посмотрела на него. В ее глазах проступили ностальгия и удовлетворение. Взгляд Ван Линя упал на партнеров-культиваторов Облака Бессмертных. Этих 2 он раньше уже видел, но не знал, кто они. Только державшегося позади них призрака Ван Линь узнал с первого взгляда. Это был Джоуи. Ван Вэй бросил заинтересованный взгляд на Ван Линя и с усмешкой спросил: «Ты добыл ключ 4 обители, Ван Линь?» Выражение лица Ван Линя не поменялось, однако внутренне он насторожился. Уровень культивации оказавшегося впереди него человека был неясен, но еще более таинственный и глубок был уровень культивации девушки рядом с ним. «Партнёры-культиваторы Облака Бессмертных!» Не так давно Ван Линь узнал от Яо Сисюю, что существует такая пара культиваторов, которая никогда не покидала свои обители. Наверняка это они и были. «Верно», — спокойно сказал Ван Линь. Находившаяся рядом с Ван Вэем Ху Цзюань, смеясь, обратилась к мужу. «Мы давеча держали пари. Ты проиграл». Ван Вэй с усмешкой кивнул и сказал Ван Линю: «В прошлом у входа в прилив бездны в огненной демонической области это ты расставил ограничения». С этими словами Ван Вэй взмахнул рукой, и у него на ладони возникло какое-то небольшое растеньице. Увидев его, Ван Линь тут же понял, что это были ограничения, которые он установил в прошлом. Со спокойствием на лице он кивнул: «Молодость побеждает! В твои годы я еще не мог расставить настолько хитроумные ограничения!» Ван Вэй протяжно вздохнул, в его глазах скользнуло уважение. «Старший хвалит меня незаслуженно», — сказал Ван Линь, делая в его сторону уважительный жест. В этот момент его глаза словно невзначай скользнули по фигуре позади Ван Вэя. Когда взгляд Ван Линя упал на Джоуи, глаза того заметно блеснули. Ван Линь тут же понял. Именно в это время где-то на другом конце небосвода со свистом возникли несколько длинных радуг. Это была красивая женщина средних лет в сопровождении 4 учениц, среди которых были Цянь Цин и похожа на императрицу Кунь Сю и девушка в розовом. По-простому одетая, но красивая девушка посмотрела по сторонам. Вначале она заметила Тянь Юньзы, затем внимательно глянула на партнёров-культиваторов Облака Бессмертных, отчего у нее на лице возникла многозначительная улыбка. Наконец она слегка кивнула Ван Линю и переместилась поближе к Сюй Куньзы. Выражение лица Тянь Юньзы оставалось обычным, но брови слегка нахмурились. После деревенской девушки издалека примчались 2 призрачные фигуры: старик в черном и сидящий на тыкве горлянке старец. У одетого в черное мужчины было холодное выражение лица. Они оба стремительно приближались. Взгляд старца пробежал по всем собравшимся. Когда его взгляд добрался до партнеров культиваторов Облака Бессмертных, его зрачки сузились. Секунду подумав, он подлетел поближе к Тянь Юньзы. Одетый же в черное мужчина с ледяным выражением лица, ничего не сказав, встал рядом с Ван Линем. Глаза Ван Линя заблестели, он не сказал этому человеку ни единой фразы, однако втайне чувствовал, что характер у него холодный и гордый, вероятно, он не любил сходиться с другими людьми слишком близко. Взгляды одетого в черное мужчины и Ван Линя встретились, он спокойно произнес: «Возьми меня с собой». Немного подумав, Ван Линь кивнул. Девять драконов продолжали вращаться среди фиолетового марева. Неожиданно вдалеке возник стремительно приближающийся плотный столб демонического огня. Оказавшись достаточно близко, он превратился в человеческую фигуру. Она была окутана демонической ци, поэтому невозможно было даже разобрать, принадлежит она мужчине или женщине. Но в тот момент, когда появился этот новый призрак, сердце Ван Линя дернулось. Он почувствовал, как, пробиваясь сквозь демоническую ци, острый, полный ненависти взгляд вонзился в него. Лишь один момент, и взгляд этого существа перестал ощущаться. Ничего не говоря, призрак встал рядом с Тянь Юньзы. Лицо Тянь Юньзы ничуть не изменилось. Он кивнул, однако его глаза по-прежнему смотрели вдаль, словно их хозяин еще чего-то ожидал. В той точке, куда смотрел Тянь Юньзы, появился некий одетый в красный молодой человек. Его голова была лысой. Он неторопливо приближался. Весь его облик демонстрировал отвагу, но при этом от него веяло демонической красотой. Вокруг его тела вилось цепь смертных. Лишь взглянув на Ван Линя, он сказал: «Брат Ван, я опоздал!» «Байло!» Не изменившись в лице, Ван Линь кивнул и промолвил: «Не так уж и поздно. Сейчас как раз самое время». В тот момент, когда появился этот молодой человек, взгляд Сюй Кунзы замер, зрачки его злобно сузились. Даже партнеры-культиваторы Облака Бессмертных начали холодно сверкать глазами, только Тянь Юньзы слегка улыбнулся уголками губ. Девять драконов рыча продолжили вращаться, Ци Бессмертных вилась по воздуху. Фиолетовый свет над их кругом вдруг засиял еще ярче, застилая все на огромном расстоянии вокруг. Затем свечение в один миг исчезло, и силуэты людей пропали. Пятая обитель была открыта.